Венди Бехари. Психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии. Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком? Обезоружить нарцисса. Санкт-Петербург. Издательская группа «Весь». 2023 год. Введение. Слишком часто люди довольствуются комфортным мнением, игнорируя мышление, вызывающее дискомфорт. Джон Кеннеди. Вероятно, вы находитесь в отношениях с нарциссом, раз читаете эту книгу. Чрезмерный эгоцентризм этого человека и его уверенность в том, что ему все должны, снова и снова ранили вас и вредили вашим отношениям. Эта книга может помочь. Она наполнена полезной информацией, разнообразными упражнениями и эффективными стратегиями. Погружение в детали поможет вам вызвать положительные изменения в отношениях с нарциссом. Но прежде давайте бегло взглянем на важность роли, которую играет эмпатия в исцелении отношений, подверженных нарциссичному поведению. Эра нарциссизма. В последние годы появилось много сообщений журналистов о поведении печально известных телевизионных знаменитостей, спортивных суперзвезд и политиков. Эта информация пролила свет на их образ жизни, сфокусированный на них самих, и убежденности «мне все должны» и «правила не имеют ко мне отношения». Такие термины и фразы, как нарциссизм, сексуальная зависимость и нехватка эмпатии, смело появлялись в заголовках многих статей и передач, что хорошо подняло продажи моей книги. Большое вам спасибо. Некогда эти выражения встречались лишь в учебниках по психологии и профессиональных диалогах на тему умственного здоровья. Теперь же они повсеместно. В социальных сетях, блогах и разговорах обычных людей. Термин «нарциссизм» стал широко известным и понимаемым. Благодаря этому все большее количество людей радуются и испытывают облегчение. Наконец-то есть определение их отвратительному партнеру, любовнику, другу, боссу или члену семьи. Когда моя книга была впервые опубликована в 2008 году, по этой теме для широкой публики было написано очень мало. Книга содержала совокупность основных черт нарциссизма и стратегий, которые партнеры и возлюбленные могут использовать, взаимодействуя с нарциссом. Я написала эту книгу по большей части в ответ на запрос людей, выражавших подлинную заботу о своих нарциссах. Несмотря на все трудности, они хотели понять своих возлюбленных, изменить и по возможности удовлетворить их нужды. С учетом всплеска общественного внимания к нарциссизму, неудивительно, что в последние годы появилась тьма книг на эту тему. Тем не менее, я предлагаю уникальный подход к этому сложному вопросу. Книга дает исчерпывающее объяснение нарциссизма и навигационные инструменты для партнеров и возлюбленных. При этом она признает реальность. Такой человек вряд ли изменится. Мудрость эмпатии. Подход этой книги иногда вызывает ярость моих коллег, клиентов и читателей. Некоторые говорят, что моя книга призывает к слишком мягкому обращению с нарциссами, которые не способны меняться. Конечно, я понимаю эти чувства. В конце концов, люди часто оказываются обманутыми при взаимодействии с нарциссами. Люди полностью отчаиваются даже после откровенной обнадеживающей речи об установке границ и инструментах эмпатической конфронтации. Однако в этой трудной ситуации есть потенциальные решения. Чтобы набрать и удерживать темп с нарциссом, используя подход из этой книги, вы должны выстроить важные последовательности. Речь идет об эмпатической конфронтации. Здесь мы приходим к неправильному пониманию и неверному суждению. Что именно является эмпатией? Как она вообще может применяться по отношению к нарциссу? Я кратко освещу эту тему чуть дальше во введении и подробно расскажу о ней в главе 7. Иногда истерзанное сердце и разрушенные надежды не позволяют проявить достаточно терпения или усилий, необходимых для эксперимента с разными подходами. И давайте признаем, для получения успешных результатов требуется больше, чем безукоризненное красноречие и тщательно выверенный язык. Нужна система рычагов и настойчивость. Для этого также необходимо четкое понимание того, против чего вы идете, принятие ограничений, скорректированные в соответствии с этим ожидания, и готовность усилить последствия. Психологу требуется подобный лазеру фокус, как у олимпийского спортсмена, в сочетании с хорошо прокачанной эмоциональной мышцей, энергетической выносливостью и способностью быть уязвимым, не просто милым, не просто умным, а самым настоящим. Большинство книг о нарциссизме призывают не идти, а бежать подальше от безумца «мне-мне-мне» или самовлюбленные женщины-вамп. Но, работая в группах поддержки с женщинами, которые тщательно исследовали этот вариант, я узнала, что это далеко не так легко сделать. Нарциссом может быть ваш супруг или кто-то, кому вы посвятили годы своей жизни, особенно если это отец ваших малолетних детей. Возможно, он не тот, к кому вы готовы отправлять на выходные своих малышей. Также нелегко, когда это ваш начальник или старшая дочь, и вы не готовы увольняться с работы или терять связь со своими внуками. Может оказаться также, что нарцисс — это кто-то, кого вы любите и понимаете, пленяющий ваше сердце в те краткие моменты, когда его уязвимости и человечности удается улизнуть из заточения эго. И время от времени он проявляется в качестве теплого и заботливого человека, пусть даже ненадолго. Печально, что он снова превратится в скучающего и незаинтересованного. Это всегда лишь вопрос времени. Так же быстро, как проявился, он снова ускользнет. Тогда вы можете задаться вопросом, представляет ли он вас в своих мыслях, является ли образ верным, понимает ли он, кто вы, что вам нужно и каково это — быть в вашей шкуре. Это снова возвращает меня к эмпатии, термину, который часто неверно понимают и используют. Этот термин особенно загадочен в контексте нарциссизма. Я получаю много вопросов об эмпатии, особенно таких. Разве эмпатия не синоним сострадания? Как можно чувствовать эмпатию по отношению к нарциссу? Может ли нарцисс когда-либо по-настоящему почувствовать, что творится в душе другого человека? Некоторые ярчайшие мыслители и представители масс-медиа, включая журналистов, психологов, исследователей, политических аналитиков, антропологов и даже литераторов, исследуют эмпатию с разных сторон. Изучение начинается с зеркальных нейронов и заканчивается размышлениями о моральном сознании. Например, без эмпатии или понимания, как человек может предсказывать будущее, сравнивать себя с другими и удерживать в своем уме весь мир. Вы узнаете, как эмпатия способствует эмоциональной стабильности. Многие читатели писали мне о своей борьбе с нарциссичными матерями, свекровями, тещами, сестрами, дочерьми и женами. Поэтому это издание также содержит новый материал о женщинах-нарциссах. И, наконец, признавая, что иногда на самом деле лучший вариант — это завершить отношения, я добавила новую главу. Ищем выход. Как сбежать от опасного нарциссизма. Эта новая глава целенаправленно рассматривает риски и опасности жизни с нарциссами. В ней демонстрируется опасное поведение, агрессия, непрекращающиеся аддикции, включая порнографию, неверность, азартные игры и наркотики. Потерянный моральный компас в сочетании с полным отсутствием совести и уверенностью в том, что они имеют право делать все, что пожелают. Неизгладимые отпечатки. Незабываемые переживания в ранние годы моей психотерапевтической практики с некоторыми очень сложными клиентами вызвали интерес к нарциссизму. Я была вооружена только туманными остатками информации, которую почерпнула в магистратуре, начальным опытом аспирантуры и интересом новичка к психологии отношений. Поэтому я не была адекватно подготовлена к работе с таким трудным вопросом. Я оказалась в отчаянии, была неуклюжей и старалась защитить себя в работе с этими клиентами. Они могли манипулировать мной, как никто другой. Одна из моих первых встреч с нарциссичным клиентом случилась, когда я была интерном в организации, занимающейся урегулированием семейных конфликтов. Моя работа заключалась в проведении бесед с парами, находящимися на стадии развода. Я должна была помогать им разрешать споры, касающиеся вопросов опекунства над детьми и права на посещение ребенка. Давайте просто скажем, что нырнуть в ледяную воду головой вниз с вершины высочайшей скалы было бы детской шалостью по сравнению с этим. Мое крещение огнем началось, когда на сессию раньше своей жены пришел привлекательный 45-летний мужчина. Он взглянул, точнее, свирепо посмотрел на меня, 25-летнюю девчонку в темно-синем костюме, с планшетом для бумаг и приветственным рукопожатием, и совсем еще зеленого эксперта. Не замечая меня, он сел, вздохнул, посмотрел на часы и спросил: «Скажите мне, блин, точно, сколько продлится эта бредовая встреча?» Прежде чем я смогла промямлить ответ, он продолжил: «Когда придет этот психолог?» У меня неплохо получалось не покраснеть, и с натянутой улыбкой я ответила: «Я и есть психолог». Он закатил глаза, с неодобрением откинул назад голову и повернулся, чтобы посмотреть в окно, нетерпеливо постукивая пальцем по подлокотнику своего кресла. Не уверена, в тот вечер или позднее я начала задумываться о карьере флориста, но я сумела сказать себе: «Венди, это обозленный мужчина, который проходит через развод. У него в голове куча проблем. Он очень расстроен. Ты справишься. У тебя есть арсенал вопросов. Ты репетировала. И у тебя есть приказ из суда. Да, тебе некомфортно с хамами, но ты это преодолеешь. Ты знаешь, как фокусироваться. Ты чувствительна к своим клиентам». Его жена приехала через 5 минут. Казалось, что прошло несколько дней. Это была милая женщина, и она сразу же извинилась за опоздание. Она представилась и поздоровалась со своим мужем, который не ответил, и села рядом с ним. Я перешла к началу сессии, уточнив информацию, которую получила из суда. Он продолжал тяжело вздыхать, уставившись в потолок. Она кивала, подтверждая, что вся информация была верна. После этого я дошла до причины судебного решения о необходимости в разрешении семейного конфликта. Там говорилось, что пара не пришла к согласию относительно опекунства их 3 детей. Он предлагал совместное физическое опекунство. Она же хотела стать единоличным опекуном, предоставляя ему разумное и неограниченное количество посещений. Не успела я дочитать его предложение, как он прервал меня, поднялся на ноги и бросил грозный взгляд на свою жену. Она сразу же опустила голову и сосредоточила свой взгляд на шнурках обуви, в то время как он рявкнул: «Это чистая потеря времени. Не будет никакого урегулирования конфликта. Мы пойдем в суд, и ты посмотришь, что получишь». Потом, глядя на меня, он продолжил: «Внесите это в официальный протокол, мисс-консультант. И также передайте суду, что с меня хватит этого дурацкого урегулирования. Она думает, что может забрать моих детей, получив свой счастливый развод. Что ж, посмотрим. Единственный способ, чтобы дети имели толковые мозги и успешное будущее, это если они будут жить со мной. Вы знаете, кто я, мисс-советник? Знаете? Я один из самых уважаемых судебных юристов в этом штате. Так что удачи вам обеим». Сказав это, он швырнул свои бумаги на пол и вышел. Сдается мне, что именно в этот момент возникла идея о смене карьеры. Женщина плакала, закрыв лицо руками. И хотя мне хотелось к ней присоединиться, вместо этого я проглотила ком в горле и начала расспрашивать ее о произошедшем. Она сказала, что ее муж на самом деле был очень известным и успешным юристом, и она обречена в суде из-за его репутации и связей. Женщина говорила о его унизительном обращении, которое лишало выдержки и растаптывало эго многих семейных консультантов. никому не удавалось призвать его к ответственности. Женщина пояснила, что ее муж – тяжелый человек из-за очень трудного детства. Она сказала, что любит его, но больше не может мириться с его опустошающим поведением. Казалось, что никто не может ей помочь. Она недоумевала, как милый и чуткий в детстве мальчик мог стать таким подавляющим эгоистом в настоящем. Мы вместе вздохнули. Я ее поддержала некоторыми рекомендациями, и после этого сессия завершилась. Я сдала свой отчет о недостижении согласия и больше их не видела. Время от времени я думаю об этой паре, задаваясь вопросом, удалось ли кому-то достучаться до него. Что случилось с детьми? Что случилось с ней? Я отчетливо помню момент дискомфорта. У меня поднималась температура, учащалось сердцебиение, желудок завязывался в узел. Любовь к словам, неплохие навыки общения и хронический восторг от состояния человека – все это заглушалось незнакомым и шатким ощущением потери чувства уверенности. Клиент растоптал мой пыл и поставил под сомнение решимость двигаться к цели. Это был первый из нескольких подобных отрезвляющих опытов в начале моей карьеры. Как всегда говорит мой муж, «Ты не знаешь, чего не знаешь». Мне пришлось многому научиться, чтобы взаимодействовать со сложными нарциссами. Ключевые решения. Что выводит людей из себя? Любой, кто меня знает, подтвердит интерес к этому вопросу. Мой эмоциональный арсенал еще нуждается в расшифровке. Потратив изрядное количество времени на понимание собственного потенциала, я поняла важность и ценность личных открытий, которые постоянно возникают. Более 20 лет назад мне очень повезло встретиться с несравненным доктором Джеффри Янгом. Он научил меня интегрировать философию психотерапии, исключительно когнитивную терапию на тот момент, в рамках его четко структурированной модели схемной терапии. Превосходный подход к работе с проблемами нарциссизма. Я в вечном долгу перед ним за невероятно глубокое воздействие, которое он оказал и продолжает оказывать на мою жизнь. В 2003 году я познакомилась с доктором Дэниелом Сигелем, одаренным мастером интерперсональной нейробиологии. Мое обучение у Дэна было в высшей степени воодушевляющим и ускорило продвижение в работе с одним из самых сложных клиентов. В моем арсенале появилась наука о мозге, которая усилила убедительность и действенность трудного, сложного процесса работы с отношениями в психотерапии. Уменьшились уровень стыда и высмеивания, связанные с поиском помощи для решения эмоциональных проблем. Клиенты начали понимать, как мозг функционирует в качестве пристанища жизненного опыта. Память позволяет получать доступ к старым болезненным событиям, а защитная реакция клиентов ослабевает. Больше они не боятся ярлыка сумасшедшего или слабого. Кроме того, научный аспект устраняет некий скептицизм, который присутствует у многих начинающих терапию. Обмен мудростью. Прошло много лет после той мучительной встречи в офисе по урегулированию семейных конфликтов. Долгое время я провела в борьбе, экспериментируя, исследуя и прорубая свою нишу. Теперь, по иронии судьбы, меня считают экспертом по нарциссизму, так как я долгие годы работала с этой группой людей и их жертвами. Состав моих клиентов — это по большей части нарциссичные мужчины, в меньшем количестве нарциссичные женщины. Я не уверена, как можно объяснить эту страсть. Мои коллеги, как правило, почесывают затылки. Они находят это увлечение несколько необычным, даже мазохистским. Большинство психологов содрогаются при мысли о работе с нарциссами, и многие из них не приняли бы подобных клиентов. Все, что я могу сказать, это стало приносить мне большое удовлетворение в плане профессионального роста и в работе терапевта и педагога. Не всякий нарцисс желает меняться, но некоторые хотят, с достаточным набором рычагов, поощрений и помощи. Однако цель этой книги не в этом. Ее намерение – помочь тем, кто пытается иметь дело с нарциссичным человеком. Она определит и проиллюстрирует различные типы нарциссизма. Книга предложит объяснение, почему и каким образом нарциссизм развивается как часть личности. У вас появится руководство и инструменты для эффективного выживания и даже процветания в отношениях с такими непростыми ребятами. Она также поможет вам определить собственные жизненные шаблоны и темы личной жизни, которые могут тянуть вас к нарциссичным людям. Вы узнаете, почему вам становится неуютно, и вы впадаете в ступор, когда имеете с ними дело. Она поможет вам развить рефлексирующий и твердый голос при общении с вашим нарциссом о намерениях, потребностях и ожиданиях. Эта книга поможет не только пройти сложные испытания, но и достичь улучшений и удовлетворительных моментов при взаимодействии с нарциссом. Почти все эксперты в этой области соглашаются с тем, что 75% нарциссов – мужчины. Именно по этой причине я часто использую здесь местоимение мужского рода. Это связано с такими качествами, как агрессия, конкуренция, ограниченная привязанность к другим людям, доминирование. Социальные нормы, особенно в том, как они применяются к вопросам природы и воспитания в развитии ребенка, также влияют на эти показатели. Женщины тоже могут быть нарциссичными, но они выражают эти качества преимущественно в сфере внешности или тщеславия, статуса их детей или семьи, их ценности в качестве воспитателя или сиделки. Кроме того, нарциссичные женщины склонны к менее явным проявлениям этого синдрома. Они скорее проявляются как мученицы, нытики и жертвы. Конечно, вы также будете встречать напыщенных дам и див, которые похожи на соратников мужского пола в своем агрессивном поиске внимания и восхищения. Сходство между нарциссами мужского и женского пола заключается в постоянном отвлечении на свою ненасытную потребность быть в центре внимания, что может выражаться явно или скрыто. Это ограничивает или даже уничтожает их способность проявлять эмпатию и совестливость. Возможно, вы даже слышали такой термин – нарциссическая травма. Это относится к динамике, в которой для нарцисса просто сказать «прости меня» равносильно признанию «я худший человек на земле». Несмотря на всю свою браваду, их легко ранить критикой, разочарованием в них других людей, различными точками зрения, нехваткой внимания или комплиментов, игнорированием и даже их собственными ошибками. Но вы не обязательно будете знать о том, что задели их чувства. Они прекрасные мастера маскировки. Вместо того, чтобы выглядеть уязвленными, они швырнут в вас свои самые колючие слова, будут избегать вас или же потребуют ваших аплодисментов за что-нибудь другое. Вы можете обнаружить, что сдаетесь, извиняетесь в попытке смягчить их безжалостные реакции и привести в порядок изорванные в клочья эго. Но это не обязательно должно быть так. Существует способ сохранять спокойствие и чувство собственного достоинства при взаимодействии с нарциссичными людьми. Первый шаг — развить понимание нарциссизма и того, как он возникает. Это тема главы первой. Вы осознаете, что сложности межличностного взаимодействия не обязательны из-за вас. Это также поможет найти эмпатию и в некоторых случаях даже сострадание по отношению к вашему нарциссу, что принесет вам больше покоя в душе и потенциально улучшит отношения.